Помакана филиумур или штихадия фаютаун. Также в вопросах иштихада, то есть они делают какой-то иштихад, какое-то старание, тоже за ними следуют. Ляннахум хум афкаху бин нусус мин гарих. Так как они больше понимают контексты Курана и Сунны, чем другие. Фатакуна таату люляма валюмара мин джихати таати табаия лилляхи вали расуль. И поэтому подчинение ученым и правителям со стороны подчинения, оно следует за подчинением Аллаху и его посланника. Амма таату истиклалия, что касается отдельного, то есть конкретного подчинения, фаляйсат или Аллахи джаллуаля. То есть это только, то есть подчиняется, само по себе подчинение должно быть только Всевышнему Аллаху Субхану Аталя, то есть отдельное подчинение. Хатта таату наби саллаллаху алейхи вассалям инна магия табам ли таати ляй заваджаль. И даже следование или подчинение Пророку Саллаллаху алейхи вассалям, оно следует за подчинением Аллаху Субхану Аталя. Фаинна Аллаху алляви авина би таати. Так как Всевышний Аллах, он нам позволил подчиняться ему, то есть Пророку Саллаллаху алейхи вассалям. Вахуа алляви амара би таати расуль Саллаллаху алейхи вассалям. Он тот, кто приказал нам подчиняться посланнику Саллаллаху алейхи вассалям. Вахаза маана шахадати лягу бианна у Расулла. Это и есть смысл свидетельства о том, что он, Пророк Саллаллаху алейхи вассалям, является посланником Аллаха. Хали джалюаля ва ман ютир расуля факадата Аллах. Ман ютир расуля факадата Аллах. Тот, кто подчиняется посланнику, он подчиняется Аллаху. Хали джалюаля, также Всевышний Аллах говорит, ва ма арсальна мир расулин илля лиутуа биизнилля. То есть, и кого бы мы ни послали из посланников, послали только для того, чтобы им подчинялись с дозволения Аллаха. Файдан таату листиклалия хави миналь ибады. И поэтому отдельное подчинение, то есть отдельный смысл подчинения, это является поклонение. Это является одним из видов поклонения. Фаяджибу ифраду Аллаху джалла ва аля биха, и поэтому этот вид поклонения надо посвящать только одному Всевышнему Аллаху. Ва гайру Аллахи джалла ва аля фаиннама юта али анна Аллаху джалла ва аля азина битуати. А что касается кого-либо, то есть подчинения кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, то мы подчиняемся тому, кому нам позволил Всевышний Аллах, так как Аллах Субхану Аталь нам это позволил. Ваюта афима авина Аллаху биги фитаатихи. То есть подчиняемся только в границах того, что дозволил Всевышний Аллах. Фальмахлюку ля юта афима асиятиля. Нет подчинения созданию в неподчинении Аллаху. Лянна Аллаха лям явана юта аль махлюк фима асиятиль халик. Так как Всевышний Аллах не позволил подчиняться созданию в неподчинении Создателю. Однако должен подчиняться только в том, в чем есть подчинение Всевышнему Аллаху Субхану Таля, как мы об этом поговорим позже. Идан хазаль баб акадаху шейх ливибайна на таату минануаль ибадат. Поэтому шейх привел этот раздел для того, чтобы объяснить, что подчинение является одним из видов поклонения. Баль инна таату фит тахлиль ва фит тахрим хазихи ямана иттихазль арбаб. И подчинение в дозволении чего-то или запрете чего-то, это и есть смысл, то есть превращать кого-то в Господь или в объекты поклонения. Хай сухали джалюаля, как сказал Всевышний Аллах, «Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбабан мин дунилля валь масих абн Марьям». То есть они превратили, про этих людей Всевышний Аллах Субхану Таля говорит, они превратили своих ученых и монахов в Господь или же объекты поклонения, кроме Аллаха и также Масиха Иису ибн Марьям. И как это придет в толковании хадиса Абди ибн Хатима. Каля рахима Аллах бабу манаталь уляма валь умара. То есть раздел или глава подчинения ученым и правителям. Аль уляма валь умара гум улюль амр. То есть уляма, ученые и правители, они есть улюль амр, то есть обладающие властью. Как сказал Всевышний Аллах, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь пророку и представителям власти среди вас. Калюль уляма, ученые говорят, улюль амри яшмилю ман лягуль амру фи хаяти наси фи динихим вагум уляма. То есть обладатель власти охватывает это слово, выражение уль амр, тех, кто может приказывать людям что-то связанное с религией, а это ученые. Вафи дуньяхум, и в их бытовой жизни лагум умара, а это правители. Када каля гуна джалла валя Всевышний Аллах сказал, ва улиль амри минкум, то есть подчиняйтесь представителям власти среди вас. Валям юкарир фиаля таа. И перед словом представителям власти не пришло слово подчиняйтесь. То есть пришло атиурла, подчиняйтесь Аллаху, ва атиур расуль, подчиняйтесь пророку, ва улиль амр. Не сказал ва атиуль амр, а просто сказал ва улиль амр и представителям власти среди вас. Лям юкарир фиаля та, то есть не пришло глагол подчинения перед словом уль амр. قال ابن القيم وغيره ابن القيم и другие ученые сказали دل هذا على أن طاعة ولي الأمر ليست استقلالا. Это указывает на то, что подчинение правителю или представителям власти не является чем-то отдельным каким-то подчинением.